So, итак, we have, looks like two more у нас осталось еще два дня, чтобы обсудить Шри Харинама Чинтамани. They will look at offenses, сегодня мы рассмотрим оскорбления в преданном служении. But first, maintaining material сначала сохранять материальные привязанности. Это десятое оскорбление. Сохранять материальные привязанности, даже получив так много наставлений по этому поводу. Это очень сложное оскорбление. Потому что мы удивляемся, почему мы так много воспеваем, и в то же время все еще имеем определенные привязанности. Это побуждает человека думать, что, может, воспевание не так могущественно, или оно не так хорошо работает. Поскольку почему через 10, 15, 20, 30 лет человек все еще имеет определенные привязанности. Иногда кажется, что они исчезают на какое-то время, а потом они всплывают на поверхность. Интересно, что это последнее оскорбление, которое мы повторяем каждое утро. Мы повторяем все остальные оскорбления. Надеюсь, мы думаем о них перед тем, как начать воспевать, и пытаемся применить их в своей жизни, избегать их. Давайте посмотрим, что Харидас Такур, по милости Бхактивинод Такура, дает нам на эту тему. Мы возьмем второй абзац. Самое серьезное оскорбление святого имени. Drenched in tears of ecstatic love, слезах экстатической любви, Шрила Харидас Такур продолжает объяснять прерывающимся голосом последнее из оскорблений святого имени. Lord, мой Господь, это последнее Намапарадха, самое тяжелое оскорбление. Его наличие сдерживает свободный поток божественной любви премы. Даже получив духовную инициацию, большинство людей с материальными привязанностями не могут полностью отринуть телесное отождествление. Они сохраняют «я» и «моё» настроение, которое уводит их в сторону от пути преданности. Из физических знаков отличия, например, я Брахман, я Вайшнав, я царь, или это мое положение, богатство, сын, внук и так далее. Это является симптомом духовной незрелости или отклонения от правильного культивирования преданного служения. Это страшное оскорбление разрушается лишь в единственном случае, если человек предается святому имени. Итак, мы можем избегать остальные девять оскорблений и тем не менее сохранять материальные привязанности. Но как это может быть, если мы избегаем всех остальных оскорблений? Может ли речь идти о сохранении материальных привязанностей? Воспевание могущественно, и кажется, что автоматически тут не должно возникать проблемы, поскольку мы избегаем остальных оскорблений. Но мы, конечно, избегаем те оскорбления, There's a mental counterpart. Но постоянно существует we have to look at how we are ментальная things, проблема. Постоянно мы должны следить за тем, как мы понимаем реальность, к чему стремимся и что мы осознаем. Мы можем делать много всего, connect with this essence. Но не быть связанными с сутью. Будет какой-то эффект, но не такой. can go on for many, many lifetimes. Мы можем продолжать распевать много-много жизней, но если мы воспеваем с оскорблениями, результата не будет. Каким образом мы можем продолжать много-много жизней и не совершать оскорбления? Избегать девять оскорблений и тем не менее сохранять материальные привязанности. Чуть дальше мы получим объяснение этому, поскольку это связано с шестью частями или ветвями предания, о которых мы часто слышим, как их дал нам Рупа Госвами, и также, надеюсь, время от времени размышляем над ними. Бали, что это за части? Бали, да? Да? Окей. The necessity of surrender. Необходимость предаться Святому имени. Every devotee must cease. Каждый преданный all apparatus должен прекратить совершать все аппараты и полностью предаться Святому имени. Согласно Писаниям, процесс предания включает в себя шесть составляющих. Описать их во всех деталях выше моих способностей. Я должен коснуться этих шести и поместить их к твоим лотосным стопам. Давайте послушаем, что это за шесть составляющих. Обет принимать все благоприятное для совершения преданного служения. Мы напоминаем себе, что в нашей жизни, как преданных, предполагается, мы принимаем все благоприятное и отвергаем все, что неблагоприятно. И это второе. Отвергнуть все неблагоприятное. Быть всегда уверенным в защите Господа Кришны. Во всем полностью полагаться на Кришну. Всегда быть кротким и смиренным. Предаться лотосным стопам. Таковы шесть составляющих. По мере продолжения воспевания и всех других видов деятельности преданного, этим вещам следует уделять достаточное внимание. Давайте еще раз перечислим их. Обет принимать все благоприятное. Это не всегда так просто разобрать, что благоприятно, а что неблагоприятно. Есть много способов, как оправдать что-то неблагоприятное, что проникло в нашу жизнь, или мы зависим от этого, принимаем прибежище, и это проблема. Увеличивает ли это мое желание воспевать? Усиливает ли желание следовать правилам и предписаниям? Увеличивает ли способность избегать различных оскорблений? И если мы честно посмотрим, это можно использовать как барометр, чтобы понять, да, это определенно неблагоприятно, поскольку это не усиливает мое желание общаться с преданными. Если я не ложусь допоздна, смотрю телевизор, если я хожу на дискотеку, делаю это и то, увеличивает ли это мое желание воспевать Святое имя? Увеличивает ли желание изучать философию? Увеличивает ли желание стать таким, как герои Писаний? Если нет, мы должны отвергнуть это. And in some cases, it's и not в некоторых always the случаях same для разных людей эти вещи могут быть разными. Есть определенные вещи, которые заметно помогают одному, поскольку увеличивают их признательность процессу, а для некоторых нет. Существуют некоторые нюансы, но мы должны честно посмотреть, увеличивает ли это на самом деле мое желание или производит противоположный эффект. Если увеличивает, мы больше принимаем, уделяем больше внимания. А если нет, мы должны быть честными и отвергнуть это. В противном случае, даже если мы избегаем остальные девять оскорблений, мы по-прежнему можем сохранять материальные привязанности, поскольку не произошло отвержение и принятие благоприятного. И что самое важное, мы не сможем полностью положиться на Кришну. Помните, в одной из предыдущих глав мы говорили о критике святых. И делался акцент на разных качествах садху. There was explained about what's called Svarupa, что такое сварупа, лакшина, the major or the основное quality, или главное качество. All the other qualities are а все остальные качества являются украшениями, они and покоятся quality, на нем. You, и это качество, позвольте спросить вас, помните, что это за качество сварупа лакшина? Yes. Да. That was the major это главное качество, которое составляет здоровую преданность, здоровое сознание Кришны. Все остальные качества присутствуют, но они подобны украшениям сварупа лакшины, полной зависимости от Кришны. So, this one, you know, it can't be faked. Это невозможно назначить. Мы можем делать множество всего по-разному, искусно или нет, но настоящий вопрос в том, сохраняется ли эта последовательность. Really действительно ли мы все больше и больше полагаемся на Кришну? Если да, то это означает наше предание, поскольку это является одним из главных направлений духовной жизни. Не держаться за искусственное чувство собственности. And this is the first paragraph that Haridas is sharing with us. That one can go on and on, and even be, что человек может продолжать очень долго и даже получить посвящение, и по-прежнему совершать это десятое оскорбление, сохраняя материальные привязанности, because of the consideration of I and mine, possessiveness. Чувство собственности, когда человек думает, что он или она контролирующий, собственничество, что человек по-прежнему отождествляет себя с телом и умом, нездоровым образом, собственничество, что человек по-прежнему пытается управлять всем, что он видит. Чувство собственности означает, что человек по-прежнему пытается быть частью материальной энергии, вместо того, чтобы ценить и использовать ее в служении Кришне. Эти шесть составляющих, опять же, суть в том, чтобы полностью зависеть от Кришны, принимать все благоприятное, это первое, отвергнуть все неблагоприятное, быть всегда уверенным в защите Господа Кришны, во всем полностью зависеть от Кришны, всегда быть кротким и смиренным, предаться лотосным стопам Кришны. Можно взять эти шесть вещей и объединить их в одно. Это полная зависимость от Кришны. Принимать все благоприятное поможет нам полностью зависеть от Кришны, отвергнуть все, что не позволяет зависеть от Кришны, быть кротким и смиренным, чтобы полностью зависеть от Кришны, пытаться понять, какого служения Он от нас ждет. Идея уверенности в полной защите — это полная зависимость от Кришны. Суть сознания Кришны в том, как полностью положиться на Кришну, что означает признание того, что все исходит из Кришны и всегда будет, и что Он — высший владелец, благожелатель, объект нашей привязанности и любви. Ум и чувства проходят через множество всего, прежде чем прийти к этому пониманию. И Харидас дает нам понять, что все эти вещи следует избегать этих оскорблений, и дает подробное объяснение каждого. И он заканчивает, это другая глава, но он заканчивает оскорбление и говорит, что несмотря на то, что вы можете избежать всех остальных, это может остаться. У человека могут сохраняться материальные привязанности. Это означает, что все остальные активируются. Суть недостаточно понята. Это сварупа лакшина, что все еще не хватает полной зависимости от Кришны. Недостаток зависимости не рассматривается как оскорбление, но если к этому в конце концов не обратиться, тогда это может привести к тому, что человек опять запутается и даже отступит. One must give up false designation. Человек должен отвергнуть ложные обозначения, такие как браман, шудра, отец, муж, царь, гражданин, хозяин, жертвователь, поддерживающий, избавиться от всех привязанностей к деньгам, телу, сыновьям, жене. Вместо этого человек должен сосредоточиться на отношениях и привязанности вокруг Кришны, думая, он настоящий хозяин, и перечисляет все эти категории одну за другой. Человек должен оставить отождествление со всеми ними. Но он не говорит, что человек должен оставить само отождествление или привязанность. Человек должен оставить привязанность ко всему этому. И теперь что он должен делать? Привязаться к Кришне. Почему? Потому что он настоящий хозяин и господин. Его желание непреклонно. Я готов действовать только ради удовлетворения желаний Господа Кришны. Я не буду даже думать о своих. Не так, что у меня нет никаких желаний или мечты. Это значит, что я не собираюсь думать о своих желаниях, своих мечтах, касающихся тела и моей независимости. Но я буду иметь желания такие, которые связаны с Кришной. Я устрою свои домашние дела для удовлетворения Господа. Не обязательно отказываться от семейной жизни, чтобы достичь любви к Богу. Но я должен устроить их ради удовлетворения Господа. Я пересеку материальный океан благодаря себе желания. В радости и в горе я останусь. Счастье или несчастье, я вечно останусь слугой Кришны. Только благодаря Его желанию я могу обрести сострадание к страданиям другим. Все мои моменты материальные наслаждения и аскезы я испытываю исключительно по воле Господа. Помните об этом по мере того, как мы подойдем к сложным и еще более противоречивым темам немного позже. Поскольку это серьезная проблема сохранять материальные привязанности, даже поняв так много наставлений. И это является главной проблемой, с которой сталкиваются практикующие духовную жизнь в целом. Это может нас разбить. Поскольку, когда мы начинаем духовный процесс, у нас есть все необходимое знание. Так много было до нас. Нет недостатка информации, знания и мудрости в традиции вайшнавов. Множество великих ачарьев дали так много, они так много написали, так много объяснили удивительным образом, так много было дано относительно цели, доступно так много общения. Но если мы посмотрим немного ближе, почему мы по-прежнему сохраняем материальные привязанности? Итак, здесь ясно утверждается, мы не пытаемся избавиться от привязанности, мы пытаемся избавиться от материальных привязанностей. Мы не пытаемся избавиться от любых отношений в целом. У нас должны быть правильные отношения с Кришной в центре. Это намного сложнее сделать, чем сказать, размышлять, по-настоящему воплотить это в жизнь. И часто наш успех зависит от того, насколько нам удается обрести здоровые привязанности и не быть слишком привязанным к лишним вещам или не избегать привязанности. Избегать привязанности — это относится, опять же, к отрицанию или подавлению и приведет к поражению. Человек не способный принять шесть составляющих предания, является заключенным ложного эго. Все время думает понятиями «я» и «моё». Так что нам постоянно напоминают, что это серьезная проблема, которая тормозит атма-неведана, эго. Но эго присутствует как неизлечимая болезнь. Но каким образом она проявляется? Рассмотрим это. Он гордо объясняет, я здесь хозяин, дом и семья принадлежат мне, плоды усилий принадлежат мне по праву труда. Я наслаждающийся. Эта женщина моя жена, он мой брат, он мой сын. Своим потом я зарабатываю себе на жизнь. Успех — это награда за мои усилия. Why is this unhealthy? Because теперь, почему же это опасно? Возможно, так someone и есть. У человека, правда, brother, есть жена, брат, бизнес. Он действительно чего-то достиг. Он добился успеха благодаря своим усилиям. Но неправильно считать, что человек несет полную ответственность сам. Symptoms of one who is free. Признаки того, кто свободен от намапарадх. Full spiritual benefit is not acquired simply by avoiding the 10 намапарадх. Полное духовное благо невозможно обрести, просто избегая 10 намапарадх. These 10 offenses have their distinct features. Эти 10 оскорблений имеют свои характерные черты. И чтобы избежать их, человек должен позитивно развить особые качества святого, которые сделают эти аппаратхи невозможными. Мы понимаем, что 10 оскорблений имеют свои характерные черты, и их рекомендуется избегать. Но полное духовное благо невозможно обрести, просто избегая 10 намапарадх. Полное благо невозможно получить, просто чего-то избегаем. Но мы избегаем, чтобы у нас появилась энергия заняться чем-то позитивным. Так что это не прекращение, не уход, а признание того, что неправильно. Иногда это происходит, человек может прекратить что-то и вложить в это всю свою энергию, но мы расчищаем путь. Избегая все 10 аппаратов, нужно, чтобы расчистить путь, дабы теперь установить правильную связь, погружение, правильную деятельность и так далее. Поэтому держите это в голове. Полное духовное благо невозможно обрести, просто избегая 10 намапарадх. Если человек продолжает воспевать с оскорблениями, несмотря на множество усилий, он никогда не достигнет чистой преданности. Действующий ради плодов или кармы достигает райского наслаждения, гьяни получит освобождение. Если человек продолжает совершать оскорбления, 9 и также 10, он не сможет достичь премы. И следующая глава посвящена другим оскорблениям, преданным служениям. В основном они относятся к сева-апарадхе или оскорблениям по отношению к божествам. И я надеюсь, я внимательно их разобрал, чтобы понять, что они весьма интересны. Много деталей. Некоторым мы уделяем больше внимания, другим меньше. Но интересно увидеть, как они все сосредоточены вокруг Божества. Служение Божеству, общение с Божеством, как приходить в храм, много таких тонкостей, которые напоминают нам, опять же, Сварупа Лакшану, полную зависимость от Кришны, и напоминают, что Кришна через Божество, через общение, садхану, через процесс. Now one area I'd like to spend the rest of the time trying to address. Одна тема, которой я бы хотела попробовать посвятить остаток времени. That is very complex in some ways. В определенном смысле очень сложна. When you think about, когда вы думаете, you see attachments, о привязанности, maintaining, сохранении материальных привязанностей. You think about why подумайте, people have, почему люди. Why most devotees, modern почему большинство преданных, современные вайшнавы, имеют проблемы в своей духовной жизни? Если посмотреть на разные способы, как это проявляется, мы поймем, что самый отчетливый способ — это отсутствие полной зависимости от Кришны. Или как Харидас говорит в первом абзаце, это чувство собственности, отождествление «я» и «моё». И это отождествление связано с тем, как человек видит, как использовать свои тело и ум, или как человек пытается испытать удовольствие и безопасность, и чувствует, что его ценят и уважают, и так далее. Бхактивинод объясняет, что Харидас говорит, человек может даже избегать остальных 9 аппаратов, но make this apparat of being тем не менее сохранять этот аппарат, будучи материально привязанным. И позже он говорит, что человек может избегать даже всех десяти аппаратов, но это не является целью. Не просто отказываться от ненужного, но делать то, что нужно. И дает нам перечень того, что человек думает. Я успешен, у меня есть брат, есть жена, муж, сестра. Есть это то, я сам добился успеха. Я управляю тем, что меня окружает. И он говорит, это все плохо. Но мы видим, что у людей есть это. И такие привязанности очень крепки. Затем он говорит, человек не должен рассматривать свой дом просто как свой. Мы возвращаемся к теме правильных привязанностей, правильного общения, правильного принятия всего благоприятного и отвержения неблагоприятного. Мы посмотрели поближе, что в действительности благоприятно, а что неблагоприятно. Теперь мы немного вернемся в нашу реальность. Давайте подумаем, что создает самую большую сложность для современных вайшнавов. Подумайте минутку, что, кажется, создает величайшую трудность, когда люди несчастны в духовной жизни, когда люди падают. Если собрать вместе 1000 преданных, и вы очень лично с каждым пообщаетесь и спросите их, почему вы ушли? Потом вы спросите еще раз, когда они будут более откровенны, в чем на самом деле проблема? Что вы думаете, если человек честен, и тот, кто спрашивает, сможет увидеть всю подноготную, что, как вы считаете, какая основная проблема будет постоянно всплывать? Если вы спросите монахинь и монахов, и священников, почему вы оставили орден? Почему вы на самом деле ушли? После того, как они приведут все поверхностные объяснения, почему они ушли, что это, что постоянно будет шокировать и всплывать? Что вы думаете? Да. Это все будет связано с сексом. Now let's look at that. Давайте посмотрим на эту очень деликатную тему. Сейчас Картика, и это время, когда мы сможем получить больше реализации и очищения, и что происходит в нашей жизни и в процессе преданного служения. Можно усилить развитие хороших качеств. Из-за чего большинство наших саньяси падает? Почему большинство отреченных людей по всему миру падает? Почему у нас, особенно в западном мире, большинство семейных пар также в разводе? Большинство пар сейчас развелись, и беременности чаще заканчивались абортом, чем рождением. Давайте посмотрим на Америку и потом на весь мир. Во-первых, Америка — величайший экспортер развлечений. В основном это связано со всякого рода продукцией, вызывающей сексуальное возбуждение. И все, что экспортируется больше любой другой продукции по всему миру. Вот почему многие фанатики так ненавидят Америку, поскольку не видят, что происходит в сфере развлечений, как это проникает во все аспекты мировой культуры. И большая часть — это MTV и все связанное с сексом. Фильмы, как, например, в России. Я включил новости, чтобы узнать об аварии, которая произошла недалеко от нас. Мы находились на Черном море, когда разбился один из самолетов. Я включил телевидение и был в шоке. Показывали американские фильмы с дублирующим переводом на русский язык. На следующий день я включил, и было просто MTV и всякая ерунда, которую показывают в Америке. Это очень популярно, показывается в этих странах, даже несмотря на не очень хорошие отношения с Америкой. Теперь, каждый день 50 новых порнографических сайтов становятся доступны людям в Америке. Одна из самых крупных индустрий – порнография. Приносит где-то 14-15 биллионов долларов в год. И это растет. Средний человек впервые сталкивается с порнографией в 10-11 лет. И возраст тоже уменьшается. Америка экспортирует большинство стран мира, оказывая влияние на большую его часть. Мы рассмотрим ситуацию на сегодняшний день с целью обрисовать обстановку, которой мы окутаны, предпринимая попытки стать преданными. Статистика десятилетней давности показывает, что всего около 20%, 20-25% около этого процент домохозяев в Америке сексуально верны друг другу. Это значит, что 75-80% людей в браке имеют незаконные сексуальные связи вне брака. Я привожу статистические факты, чтобы обрисовать картину, откуда мы пришли, как сложна проблема сексуальности. Каждая третья девушка в Америке подвергалась сексуальному насилию. Каждый пятый мальчик. То, что мы видим перед собой, это огромный мир, фон, особенно на Западе. И это распространяется по всему миру, когда людей просто бомбардируют сексуальностью. Когда все основные продукты продаются таким образом, чтобы соблазнить человека, чтобы он подумал, это каким-то образом связано с сексуальностью. Из-за этого люди считают это очень эффективным. Статистика показывает, что среднестатистический мужчина в Америке каждые 20-30 минут думает о сексе. И у людей появляются неврозы и психозы, поскольку они настолько погружены в такое умонастроение. Если мы проанализируем большинство беспокойств преданных, мы обнаружим, что в большинстве случаев это будет сводиться к чему-то связанному с сексуальностью. Если вы выясните, почему большинство уходит, если бы нам удалось спросить слуг Прабхупады, почему вы на самом деле ушли, слуги Прабхупады? То же самое мы должны спросить Кали Кришнадаса. Почему ты оставил служение Господа Читания? Его соблазнили Бадахари, они обещали, что он может стать царем, прекрасной девушки. Они околдовали, заманили его. Ты можешь жить по-царски, наслаждать чувством. И он оставил служение Господу Читания. Они соблазнили его грубым и тонким сексом. Ты можешь стать важной фигурой, ты можешь наслаждаться как царь. Это значит, что ты можешь наслаждаться, поскольку ты думаешь, что будешь управлять всем, это может быть твоей собственностью и так далее. Поскольку это такая большая проблема, вызывающая столько беспокойств, важно понять ее на более глубоком уровне. Because it very much is in accord with what we just now reading. Ведь это очень тесно перекликается с тем, о чем мы читаем. Дело не в том, чтобы избегать привязанностей. Все дело в обретении здоровых привязанностей. Речь не об отказе от влечения, а о правильном влечении. It's not an accident. Не случайно. We have this whole line. Что есть целая линия. Я имею в виду, есть люди, которых считали инкарнациями Будды, потрясающих йоги, трансценденталистов, шастри, гуру, и они один за другим падали. Если вы пройдетесь от одной традиции к другой, говорите ли вы о буддизме, тантрическом буддизме, традиции Шанкарачари, традиции вайшнавов, говорите о христианстве, о суфизме, и вы обнаружите, происходит нечто похожее. Why? Почему? Well, one, we see in modern times, один момент. So much в современные дни нам изо всех сил навязывается подобный образ мыслей. Такая ментальная культура. But Bhaktisiddhanta explains, но Бхактисиддханта объясняет, который всю жизнь хранил целибат. Он объясняет, что сексуальности невозможно избежать, так же, как и самой жизни, поскольку это неотъемлемая составляющая души. Он всю жизнь хранил целибат. Что он говорит нам? Какое послание он пытается донести этими словами? Абсолютно ничего плохого в сексуальности нет. Just as people are having such trouble, ровно столько у людей проблем вызывает попытки следовать обету целибату, столько же проблем в попытках быть ответственными в отношениях с одним партнером. Особенно в Кали-югу люди не хотят быть ответственными, постоянно ответственными. Это настроение постоянно присутствует. I mean, in my experience, in this lifetime, of 30 years now, около 30 лет целибата, и приходит интересная реализация. Большую часть жизни я провел в этом ашраме. И если посмотреть на наши писания, на себя, на наши общины, в прошлом, настоящем и, возможно, будущем, мы увидим, что это очень важная тема для понимания. Когда человек пытается отвергать сексуальность, он обречен на неудачу, поскольку то, что происходит сейчас в современном обществе, когда существует целое движение, в защиту сексуальной распущенности, это нужно для здоровья, наслаждения, общения. Сексуальная распущенность — это нормально. Just be a mature adult. Будьте зрелым, взрослым человеком, поступайте, как чувствуете, и живите таким образом. Гомосексуальность, гетеросексуальность — это нормально. Подобная крайность столь же нездорова, и люди, которые думают, что секс грязен, отвратителен, это безнравственно и так далее. Оба эти умонастроения приводят к большим проблемам в мире и среди практикующих духовную жизнь. Бхактисиддханта объясняет, что это важная, неотъемлемая часть души, и эта часть жизни, это не нужно запрещать в смысле какого-то табу. Как Харидас Такур объясняет, что вы не говорите «стоп» привязанности, но правильные привязанности, правильные отношения, правильные. Люди убивают себя, если подавляют сексуальность и сексуальную энергию, и тогда они получают неврозы, психозы, беспокойство, страхи, плохие отношения и так далее. Точно так же, как люди убивают себя, если они думают только половыми органами. И тогда все сосредотачивается на этом, происходит распущенность, порнография, инцест, всевозможные вещи, это чрезмерная медитация и принятие, и также чрезмерная медитация и отвержение. Постарайтесь следовать за моей мыслью, когда мы говорим об этой теме, поскольку это может помочь и другим, и вам, если вы лучше это поймете. Так часто люди в монашеском ашраме или грехастском ашраме часто думают, что секс — это нечто очень плохое, грязное и так далее. Поэтому у них присутствует нездоровое настроение без отношений или в отношениях. И это также увеличивает количество разводов в нашем обществе. Это также увеличивает чрезмерную бога-тьягу, когда люди имперсонально, а потом кидаются в другую крайность. Что происходило, когда часто преданные разводились? Чаще всего они разводились и начинали искать партнера, с которым им было бы проще. Because of trying to engage in Krishna consciousness in an unhealthy way, then they go to the other extreme. Тогда они бросаются в другую крайность, и часто мы обнаруживаем, что преданные, хорошие преданные, бросают мужа, жену, и у них возникают кармические отношения, кармические мужья, друзья, подруги. Because of so much, sometimes unhealthy. Из-за нездорового подавления. And then it comes, и тогда это переходит. So, being celibate it should not be a matter of avoidance. Итак, целибат не должен сводиться к избеганию или одиночеству. If you ask many sannyasis, почему вы оставили ашрам? Почему человек, которому 45-50 лет, думает о том, чтобы жениться? Также касается женщин, женщины. Когда им 40-50, они думают, мне нужен муж. Или они пребывают в беспокойстве, тревоге, ненавидят общество, поскольку они думают, мне нужен муж. Есть много случаев. В некоторых случаях им необходим муж, а в другом случае они должны лучше понять, как правильно направлять энергии. Отношения, влечение, общение создают сексуальную энергию, которая является частью творческого аспекта жизни. Ее невозможно остановить. Это важный аспект отношений. Это нельзя остановить. Мы можем отложить и остановить половые органы, но не сексуальность. Even in our original sarup, даже в нашей изначальной сарупе мы видим, что есть гопа и гопи, есть мужской и женский аспекты. Поскольку мы все являемся неотъемлемыми частицами божественного мужского и женского аспекта, мы являемся неотъемлемой частью вечных любовных отношений, неотъемлемой частью вечных отношений, неотъемлемой частью вечного союза. Все тем или иным образом связано с чем-то другим. Другим союз присутствует повсюду. Все должно вступать в взаимодействие. Но проблема в том, в какой степени мы погружены в «я» и «моё», как говорит Харидас. Не так, что целибат более велик или более духовен, чем отношения грехастки. Нет. Не значит, что один лучше другого. That is nonsense. Это чушь. Дело в том, что идея целибата в том, чтобы усилить способность быть менее сосредоточенным на чувстве собственности. Если правильно следовать этому, он помогает. Если правильно следовать, он поможет не смотреть на других, как на объекты для своего наслаждения. Or allow one not to, so they have to own the experience. They have to experience someone in order to be able to relate to them and honor their existence. Радоваться it can help жизни. The way, это может помочь человеку быть более смиренным и послушным, поскольку человек предполагается меньше привязан к вещам. И тогда, надеемся, он способен лучше развивать истинные сердечные отношения, что означает уменьшение телесных и физиологических отношений. Это обязательно должно присутствовать при целибате. Целибат без любви, без правильных привязанностей приводит чёрствым сердцем, и человек становится озлобленным, беспокойным и тревожным, и все энергии беспокойства. Это на самом деле означает, человек отвергает сексуальность, отрицает здоровые отношения. Во всех духовных общинах, где присутствует целибат, это происходит, и люди страдают. Я имею в виду, я никогда не видел, я был шокирован увидеть, сколько беспокойств и вожделения в общинах монахинь. Мне удалось видеть, как чувствует себя женщина, когда мужчина испытывает невожделение. Это был очень сильный опыт. Я был в Испании, Италии, в женских монастырях, пытался преподавать книги Шрилы Прабхупады, и был там, имел дело с монахинями. Особенно при отношениях 2 на 2 или 1 на 1. И вы осознаете, что поскольку они, как и мужчины, монахи, саньяси, не направляют энергию правильно, это подавление. И поэтому мощное вожделение просто вырывается наружу и вызывает желание убежать из комнаты. Они не могут контролировать свои телодвижения, глаза, поскольку вожделение так сильно. И они не понимают, что тело и глаза — это всего лишь тело и глаза. Они делают всякие глупости, пусть. Но из-за подавления беспокойство это усиливает привязанность. Они приносят облегчение, отдают должное, отпускают ее. Это естественно. Определенная химическая реакция происходит, когда мужчина и женщина вместе. Или если человек гомосексуалист, когда он встречается с человеком одного пола. Происходит химическая реакция. Это просто тело. Тело — это машина. Но если мы пытаемся подавлять это, это создает искусственность, или пытаемся нездоровым образом этому идти на поводу, то это тоже проблема. Идея целибата та же самая, что и в отношениях. Она заключается в поиске того, что лучше для служения Кришне, отвергать неблагоприятное, искать способы, чтобы прославить Кришну. Отношения сосредоточены на себе. Это то же самое, что отношения грехометхи, когда Кришна нет в центре. Итак, энергия камы, которая приводит к медитации на гениталии, это та же самая према, просто искаженная. Ее надо трансформировать. Если кто-то ее отрицает, то как он достигнет премы, если они отвергают то, что надо трансформировать, что станет премой? Если высшее влечение, отношения, общение и союз с Богом — это према, а мы пытаемся отвергать ее, то как кама превратится в прему, если мы отвергаем ее? Мы не сможем ее трансформировать. Итак, мы не из тех, кто говорит, что секс — это нечто грязное или плохое. И мы также не говорим, что человек должен быть распущенным, не следовать никаким ограничениям, не должен контролировать. Контроль должен быть, регуляция должна быть. Но такая регуляция, когда человек хранит целибат и регулирует, управляет энергией здоровым образом, и все меньше и меньше испытывает чувство собственности. Или человек вступает в отношения и тоже упорядочивает, исходя из желания рождения потомства и правильного общения, когда Кришна в центре. У нас много браков распадается, много людей оставляют прибежище преданного служения, хотя разные причины. Но настоящая причина в том, что они просто хотели наслаждать свои чувства. Или настоящая причина в том, что они не испытывали ручи, не испытывали удовольствия, поскольку они не понимали, что мы должны перенести это влечение на Кришну. И вы видите, у кого эта энергия в равновесии, они принимают божества как своих детей, принимают божеств как мужа, принимают миссию как свою семью, общину как семью. Другими словами, отношения должны быть. не так, что мы просто совершаем ритуалы, воспеваем, и кто-то будет контролировать наш ум, наши чувства, особенно в телах западных людей, когда мы воспитывались практически каждый с первого дня, воспитывались в культуре, которая насыщена распущенностью, незаконными отношениями. В большинстве случаев мы сами являемся продуктами вожделения. Само существование, само наше тело — продукт вожделения. И в большинстве случаев оно появилось случайно из-за вожделения. Так что для человека просто остановить за одну ночь все это. Энергии нужно перенаправить в определенное русло, и тогда будет правильно. Я поднял эту тему, поскольку десятое оскорбление делает акцент на сохранении материальных привязанностей, даже несмотря на следование всему остальному. Делается акцент на том, что если мы избегаем 9 или 10 оскорблений, теперь мы должны посмотреть на то, что нужно делать и как это делать. Избавление — это только необходимая подоплека. Более важно, что мы делаем, а не то, что мы не делаем. Велика важность, чего мы не делаем. Поэтому большинство саньяси падают. Они думают, это не делать, но суть в том, что вы делаете. В этом большое отличие. Вот почему йоги, которые достигли больших имперсональных реализаций, даже на грани, перед тем, как достичь уровня бхавы, падают из-за этого фактора, из-за элемента сексуальности. Не так многие падают из-за привязанности к деньгам, собственности, имуществу, подобным вещам, славе. Не так много. И мы видим, как в случае Субари Муни, из-за оскорбления, сила, благодаря которой он мог воздерживаться, была потеряна. Мы видим, что оскорбления также могут ослабить иммунитет, и тогда становятся еще большей проблемой. Не понимая этого глубже, это остается большой проблемой. Даже если мы поняли, и тем не менее испытываем беспокойство, это нормально. Вопрос в том, что мы делаем с этими беспокойствами. Только мертвое тело не испытывает возбуждения. Если организм живой, он будет чувствовать какое-то отвращение и влечение. Это естественно. Вопрос в том, что мы делаем. Даже в ведические времена, в отреченных ашрамах, был сильный акцент на пранаяме, был акцент на управлении энергиями в теле, жизненной силой и чувствами, чтобы было больше физического контроля. Все это шло наряду с ритуалами и медитацией, но кали-йогу тело не очень склонно к таким ограничениям. Я уверен, это причина, по которой Прабхупада не делал на этом акцент. Если мы посмотрим на идею целибата, было так много строгих ограничений в плане диеты, много ограничений в плане упражнений, чтобы тело обрело силу сопротивляться атакам. Но Прабхупада дал нам всего 16 кругов, и у нас проблемы с этим. Что, если бы он учил, как во многих-многих ашрамах, где делается акцент на целибате, по крайней мере, в ведической культуре? Неотъемлемая часть, практически каждый день, регламентированные асаны, так, чтобы тело, будучи машиной, не так притягивалось, привлекалось, имея дело с материальными вещами. Но тем не менее, даже с этой практикой, несмотря на то, что человек мог быть мастером асан, мастером йоги, он падал. И есть несколько современных примеров этому. Мы не будем называть имена, но есть много известных гуру, которые следовали этому и падали со своими секретаршами или иногда даже с детьми собственных учеников, которых они обучали асанам и йоге, и они падали с детьми. Была дюжина таких случаев. С вами Шачинандана и несколько других были могущественными йоги, сильными учителями в своем роде и на определенном уровне реализации. И вдруг приходит такое разоблачение. Итак, решение проблемы не принесет ни избегание, ни распущенность. Но в той степени, в какой мы следуем Сварупа Лакшане, полностью полагаясь на Кришну, тогда, находясь в этом настроении, полной зависимости от Кришны, я храню целибат, полагаясь на Кришну, у меня есть жена, дети, отношения, полагаюсь на Кришну, тогда я должен действовать так, как просит Кришна. Мое тело и жизнь для Кришны. Таким образом, действуя, как говорит Бхагавад Гита, секс в соответствии с религиозными принципами, это тоже способ поклонения Кришне. Если человек беспокоится, как я могу служить и поклоняться Кришне? Нечем гордиться Гурихаскашами или что лучше ашрам отреченных. Нельзя сказать, что один лучше другого. Вопрос в том, насколько мы полностью полагаемся на Кришну. И то, что мешает этому, естественно, гурихаскашами может быть больше сложностей, поскольку приходится иметь дело с большим количеством материального для поддержания ашрама. В этом смысле он более сложен, рискован и так далее. Но наиболее важен вопрос сознания. Здесь мы заканчиваем с 10 оскорблениями. Мы можем избегать остальных или всех намапарат, но пока мы не оставим привязанности «я мое», чувство собственности, это чувство собственности особенно усиливается через секс. Человек думает, «я господин того, что меня окружает, я должен испытывать, наслаждаться неограниченно» и так далее. И чем больше этого, тем сильнее возрастает телесное сознание. А если оно направлено на настоящее бескорыстие и сострадание, умение уважать других, тогда не будет постоянного беспокойства, которое вызовет тревоги. А это в действительности означает, что человек сексуально озабочен. То, что мы обсуждали в течение этих двух дней, это большая проблема, особенно в современное время. Это всегда было в Кали-югу. Но особенно в современное время. Это может также определить успех или неудачу, если человек пытается идти вглубь в духовной жизни. Давайте остановимся здесь, посмотрим, какие у вас вопросы. Завтра наше последнее обсуждение. Посмотрим, какая это будет 15 глава Бхаджаны о сокровенном поклонении. Мы будем... Мы рассмотрели все 10 оскорблений, последнее — сохранение материальных привязанностей. Дальше там обсуждается сева-апаратхи. Мы не будем сильно погружаться в это, поскольку мы знаем о них из нектара преданности. Но мы коснемся некоторых тем, пытаясь получить благо от картики. Вопросы или комментарии? Maharaj, we know that в Кали-югу these kind of things which you were talking about, sexuality, desires, налет оттенок, что вы говорили о сексе и желаниях, неизбежен, поскольку так написано в Бхагаватам, об этом говорится везде. And people, you can see, are falling in that trap. И люди попадают в эту ловушку, становятся жертвами. Is the Kali Yuga doing it, or whatever it is, the environment doing it? Делает ли это Kali Yuga или что? They are suffering. Но они страдают. As the way I understand is that the то, как я понимаю, individual soul is Sachidananda. Индивидуальная душа Сачидананда. Она не хочет заниматься этим, но тем не менее она становится жертвой, участвует, занимается этим, страдает. So how как вы ожидаете, люди смогут выбраться кармик из этого кармического круга страданий или принципа, о которых мы говорили, сексуальности. Если Бог создал ее для размножения, а не для наслаждения, чего бы то ни было, как можно ожидать выбраться из этого? Что вы думаете, что нужно делать, чтобы это окружение, которое сильно давит везде, на каждом шагу, куда бы вы ни пошли, мы видим, что все попадаются на это, что бы они ни пробовали, тем не менее падают жертвой. Да, мы видим, этого невозможно избежать, в этом нет сомнений. Некоторые места очень экстремальны, части Европы и Южной Африки. total pornography. I mean, like you wouldn't believe. And it's becoming, you know, almost like that in America also. Становится так же, как в Америке, все больше и больше, даже мультики. We know it cannot be avoided. Итак, мы знаем, что этого невозможно избежать. И также, когда Бхактисиддханта сказал, что секса нельзя избежать, он не говорил о порнографии, но идея в том, что люди пытаются выкинуть это из сознания и считают чем-то грязным, плохим. Это неотъемлемая часть существования. Вопрос в том, как она направлена, на чем сосредоточена. Что же нам теперь делать? Сначала понять, что мы должны найти больше проектов, больше занятий, в которых было бы наслаждение, воодушевление, куда можно направить энергии, где ум меньше отвлекается на низменные страсти. Второе, на чем нам надо сосредоточиться, это что ручи, вкус и наслаждение есть. Даже если заходит речь о выполнении грехастой своих предписанных обязанностей, что бы они ни делали, они могут это делать с радостью для Кришны. Если мы следуем определенному порядку, тогда все становится частью наслаждения в служении Кришне. Я имею в виду, это очень противоречивая тема, и мы можем выдергивать из контекста, но однажды я слышал семинар, который давала одна очень опытная преданная в нашем обществе, она замужем, она говорила матушкам, что вы не должны наслаждаться сексом. И тут же я почувствовал грусть, поскольку я понял, что существуют очень серьезные духовные и психологические эффекты и физические заблуждения. И опять же, это крайность мнения, что сам по себе секс грязен, плох, такой-сякой. И Манусамхита и другие шастры объясняют очень интересные вещи, связанные с тем, как зачать мальчика или девочку. И Прабхупада объясняет Бхагаватам, что тот, кто испытывает более сильное сексуальное желание, если более сильное желание у женщины, то, скорее всего, родится девочка. А когда сексуальная энергия сильнее мужчины, скорее всего, родится мальчик. Он говорит обо всех этих вещах. Поэтому он говорит о стимуляции, об эмоциях и подобном. Но мы чувствуем вину какую-то, нездоровое настроение, что это нечто грязное. Идея в том, что Кришна должен быть в центре. Это одна из самых старших женщин в нашем движении в плане времени служения. Я был в шоке, поскольку она жена одного из гуру, и я понял, что существует большая проблема. Она учит этому женщин в движении, и это еще один способ, который разрушает человечность и лишает женщин силы. Другой способ, который заставляет женщин чувствовать себя не на месте и не способными поддерживать мужей, с которыми должны быть хорошие отношения, когда Кришна в центре, сотрудничество, поддержка и так далее. Но эти проблемы существуют, поскольку путешествуем. Может, сложно, будучи саньяси, но я также психотерапевт и психолог, очень хорошо понимаю общество и чувствительно отношусь к этим вещам. Поэтому, может, я более склонен говорить об этом, чем другие. Но на самом деле большинство избегают этих тем. Даже священники не особо много обсуждают между собой целибат. Они просто борются и страдают, не говорят об этом. И вы обнаружите, что большинство домохозяев также не обсуждают эти темы. И саньяси тоже не склонны обсуждать. Не знаю, что делают остальные. Так что остается туманность. Или если к этой теме обращаются, то обращаются нездоровым образом, или люди погружаются в идею нью-эйдж, то, что происходит сейчас, как установил Харе Кришна, там другая крайность. Он нападает на Шрилу Прабхупаду, говорит, что это вредно, и много такого. И сотни тысяч людей, которые связаны с ним, попадают под влияние, поскольку об этом не говорили должным образом, чтобы была ясность. Но в Писаниях ясно сказано, мы постоянно можем это слышать, и Прабхупада говорит, что мы не обязательно должны избегать или подавлять, но мы должны прославлять Кришну, предлагая все Ему. Мы должны посмотреть, примет ли Кришна подношение. Если это можно предложить Кришне, то мы предлагаем. Мы принимаем то, что благоприятно, и отвергаем, что неблагоприятно. Вот почему мусульмане на первом месте в мире, кто покровительствует и постоянно потребитель проституток и порнографии. И существуют очень-очень строгие мусульманские, исламские законы, где правительство управляется необычным политическим законом, как это называется, сарира. Мы должны знать, мусульманские законы, когда страной управляет Сария, что-то вроде этого. Есть несколько стран, где мусульмане есть разные части, как в Алжире, где они пытаются следовать закону Сарии. Это означает, что вами управляют исключительно принципы ислама, а не обычный гражданский закон. В областях, где господствует строгий религиозный фундаментализм, или места, где женщины носят паранджу, закрывают глаза и все такое, те мужчины самые ужасные. Когда они оставляют эти страны, они просто с цепи срываются с проститутками. Статистика подтверждает, они просто сходят с ума. Поскольку иногда слишком много искусственного разделения, они совершенно неконтролируемые, очень правильно, из-за чрезмерного разделения и отказа. Тогда кажется, что ситуация меняется, поскольку в этих странах за незаконные связи может грозить смерть. Из-за этого в головах людей настолько больное представление, когда человек вырывается из страны, он просто безудержно распугается. Они потребляют порнографию и проституток больше, чем любая другая категория людей. Еще вопросы? Gurudev, I was just on a humorous note when just thinking how we need kirtan. Я просто подумала, как нам необходим киртан. Isn't the responsibility of не является ли ответственностью каждого преданного иметь близкого друга, чтобы выразить progression of продвижение assimilating and letting go of lust or unresolved поглощение выхода вожделения или неразрешенные проблемы вожделения. Я обнаруживаю, что в нашем обществе это не очень удачно. Я сама в женском теле найти кого-то, кто бы мог полностью меня понять. Прабхупада Госвами объясняет процессы прити. Преданные должны открывать свой ум. Но это не значит иметь партнера или человека, с которым можете поделиться этими вещами, заставит это уйти или направиться в нужное русло. Но это вопрос здоровых отношений, когда вы можете быть искренним, творческим, любящим, сострадательным, бескорыстным. Если у вас достаточно этого, это, естественно, поможет человеку сбалансировать свои сексуальные энергии. Как в любой ситуации, чем больше вы способны правильно общаться, чем больше вы можете уважать друг друга, чем больше вы цените другого, тогда вы меньше сосредотачиваетесь на собственном теле, его удовольствиях и потребностях. Приведем пример вновь статистика в Америке. Представьте, что на 90% люди в Америке думают о себе, а на 10% о ком-то другом. И когда вы живете в таком окружении, недостатка единства, нехватки, бескорыстия, сострадания, тогда все превращается в мои удовольствия, мои потребности, мои достижения, что кончается болью и разочарованием в сексуальных отношениях. Спасибо, что затронули эту тему, поскольку это настолько важно. Я на самом деле оценила, что вы обратились к этой деликатной теме. За последние несколько дней я просматривала случаи насилия детей в нашем движении. По-настоящему делается грустно, когда я читала одно дело за другим, чтобы увидеть так много происходит из-за этого подавления, что люди испытывали, пытаясь заниматься разными видами служениями, даже в общении с разными людьми. Даже случаи, что родители насиловали собственных детей из-за подавленной сексуальности, которая была между мужем и женой. And it is kind of sad, so I'm really happy you're talking about this. But I guess it appears to me that this kind of repression reinforces also this lack of accountability and responsibility. We see that our young people, especially our young men, they tend to use this, I guess social philosophical understanding that социально-философского понимания, что они должны постараться хранить целибат, остаться брахмачарием, все, что предполагается, делает человека духовно продвинутым, и затем, используя это, они сторонятся ответственности принять жену и нести перед ней ответственность in a way that's pleasing, and then they do all kinds of different perverted things. So I was wondering, because you are an isolated person, I asked you поскольку вы единственный человек, кто говорит на эти темы, во-первых, как наш духовный учитель, во-вторых, как GBC, что нам делать в обществе с молодыми людьми, которые имеют такое представление, оно на самом деле разрушительно, как они ведут себя друг с другом. Это одна из причин, по которой я написал книгу «Духовный воин 2». Которая является моей самой популярной книгой, и после книг Прабхупады она самая популярная в ИСККОН сейчас. На это есть причины, поскольку люди пытаются решать эти проблемы. Они уже разошлись, все книги кончились, надо издавать. Новый тираж уже продано много тысяч. Из книг, переведенных на несколько языков, это была первой, которую перевели практически все страны. Мы поговорили немного об отношениях и любви между мужчиной и женщиной и подобных проблемах, но с духовной перспективы эти вещи необходимо рассматривать. И подтверждение тому, опять же, каков был результат, я имею в виду насилие детей, избиение и насилие женщин в нашем движении, это было самым ужасным. Или другая крайность. Злоупотребление лидерами властью. Иногда, когда лидеры злоупотребляют властью, это тоже искаженная сексуальная энергия, как сексуальная энергия или разочарование, заставляет человека стремиться контролировать всех вокруг себя нездоровыми методами. Это очень опасно. Они должны решить, я имею в виду те, кто имеет дело с этими случаями детского изнасилования. Вы понимаете, это чертовски много. Мне кажется, приводилась цифра более 200 случаев. You know, I mean, it's so many. Это так много, невероятно. Не так, что все эти случаи на самом деле являлись насилием, но что-то около 200 случаев, которые были рассмотрены, сексуального насилия в движении, которое основано на контроле чувств, движение, где большой акцент на целибаты, и упорядоченной жизнью в браке. Вы видите все это и понимаете, что это симптомы чего-то более серьезного. Помните, что процент разводов у нас выше, чем у карми, без сомнения выше. Мы знаем, что у них очень высок, а у нас еще выше. Что это? В философии говорится, никаких разводов. Я вспомнила о своем опыте пребывания в вайшнавской школе для девочек. Я служила девочками, у нас была возможность смотреть фильм по Махабхарате. Я наблюдала совсем другой этикет, который действительно присущ от природы, как они общаются друг с другом. У нас также был учитель, ученик Прабхупады, который интересовался Махабхаратой, объяснял нам одну из причин, почему, кажется, Кали-юга пришла быстрее, что-то такое, поскольку Драупади оскорбили, женщину оскорбили. Я слышала, как это обсуждали, что важно понять ценность женщин. For both, you или know, понятие, men, что women оба мужчины и женщины должны понять, какова значимость, почему женщины и дети должны быть под защитой психологически. So that, you know, I particularly think, you я know, уверена, что это важно для гуруку, где живут брахмачари и брахмачарини. Yes, we see one of the most prominent attributes of leadership is that a leader should be able to protect those who are under one's care. One of the most essential things. Одна из самых важных вещей. Люди должны быть счастливы и чувствовать себя защищенными. Мы видим, что одна из основных обязанностей царя была обеспечить защиту, чтобы люди могли развиваться здоровым образом. Бхагаватам утверждается, что когда женщин, пожилых детей, брахманов, коров оскорбляют, то жизнь такого человека сокращается. Цивилизация будет претерпевать трудности. Я делился с вами тем, что я рассказывал некоторым лидерам, и я также обсуждал это с Шрута Кирти Дайватхи. Не удивительно ли, что в нашем движении столько сильных, разумных лидеров в составе GBC. Но часто, когда мы собираемся вместе и выносим резолюции, они не очень хороши. Я убежден, много лет находясь в составе правления, что из-за какого-то облака, которым нам приходится иметь дело, и это облако образуется из-за отсутствия защиты женщин, детей, пожилых и брахманов. Иногда, когда мы принимаем решение, нам приходится продираться сквозь это облако, и через него сложно прорваться. Поскольку почему, когда у нас столько разумных людей, если брать по отдельности, но когда мы собираемся вместе, наши решения не очень верны. Прабхупада присутствует, и иногда события происходят несмотря на нас. Но почему так? Это происходит слишком часто. Мы должны считаться с фактом, в чем обязанность лидера. Когда недостает защиты, происходят негативные кармические последствия. Доказательство этого — 200 случаев, которые мы исследуем. И во многих из этих случаев люди занимали весьма высокое положение, были учителями. Они подвергли детей насилию. Из-за этого мы все движение получила кармические неприятности. И если посмотреть на это с другого уровня, то тогда вы понимаете, что это в основном связано с сексуальной энергией, которая неправильно понималась и неправильно направлялась. И поэтому это теперь она перенеслась на детей. В мирском обществе это очень распространено, поскольку все завязано на половом влечении. Теперь все больше распространяется, когда отец или мать имеют сексуальное влечение к своему ребенку. Последний вопрос или комментарий? Yes. Just now about, about one devotee that was preaching or sharing about sex is not to be enjoyed, you know, something like that. And I've heard it from, you know, from many people who were born in Iskcon, and they had that conception. How can we help to deprogram that mentality? Well, just like we take prasadam, or we clean the temple, that we should enjoy cleaning the temple for Krishna. Because we often listen to service to Krishna. We should be happy that we can wash the pots. Similarly, if we do things in the spirit, we're doing this for Krishna. In the way Krishna would be pleased, then what is the question? Мы не включаем ум, эмоции, разум, ситуацию. Мы должны применять разум, как очень хорошо помыть кастрюлю. В этом идея самскарам. Самскарам — это когда люди готовились перед сексуальными отношениями с целью лучше сконцентрироваться на преданности, больше оценить и быть внимательным друг к другу, как слугам Богом. Все эти вещи присутствуют, но иногда мы можем упускать их из виду. Что такое самскарам? В ведические времена люди объявляли, чтобы получить благословение от гуру, браманов, мудрецов перед идеей зачатия и потомства, получали благословение духовного учителя, что они хотели бы иметь ребенка. Так что же это, если это нечто грязное, отвратительное, то, чего полностью надо избегать, тогда зачем эти самскары? Но факт того, что люди говорят, проповедуют это другим, создает огромное неверное понимание крайности. Из одной крайности мы бросаемся в другую. Это очень опасно. Now, I don't understand all of these things. Не то, что я полностью понимаю все это, я просто пытаюсь поделиться. И я не выше всего этого. We're talking about it as a family. Some people cut my throat. Думаю, некоторые перережут мне горло. That's why I'm hiding you. Вас защитят, будьте уверены. Вот почему я прячусь здесь, в Гитанагаре. Because it's needed. Поскольку это необходимо, эта тема нужно выражать открыто. Ведь, как вы сказали раньше, многое... I'd like to just look at just taking into consideration that this is a process of self-realization. And so often we hear, и часто мы рассматриваем само как самолюбие, хотя на самом деле существует множество аспектов себя, которые необходимо понять, изучить и оценить, поскольку когда мы думаем просто, когда каждый из нас приходит в соприкосновение с процессом сознания Кришны, мы предаем это «я» процессу, мы вступаем в контакт, соединяемся с этим «я», но часто привносятся внешние ожидания, прерывая связь с этим «я», поскольку в предании заключено наслаждение, and it's a satisfaction. И в нем есть удовлетворение. But when the expectations, но когда ожидания приходят извне в наше навязанное «я», кажется, что это формирует блок, который в свою очередь вызывает массу подавления и сложностей и затрудняет настоящий процесс. just by allowing the opportunity to discuss these things, просто давая возможность обсуждать эти вещи, настолько ценно. Simply because the process is sacred. Просто потому что процесс сокровенен, и он предназначен для самоосознания. Это самое ценное, что можно обрести для себя и предложить любому на всей планете. И я думаю, что чрезмерный акцент на самолюбие, perhaps we can look at it from a different angle. Возможно, посмотреть на это с другой точки зрения и принять, что это в большей степени для блага я, чем просто ограничение. Очень хорошо вы объяснили самолюбие, самоосознание, сокровенность. Вот почему у нас есть принцип «Нияма-грахи». Мы должны быть осторожны, чтобы не пренебрегать правилами и предписаниями, и в то же время мы не сводим преданное служение соблюдению одних правил. Тогда мы забываем о сути, которую пытаемся достичь. Что происходит? В какой-то момент мы в прямом смысле пытаемся организовать общество на основе правил и законов, тогда нам приходится навязывать, ибо тогда мы не даем естественную сладость, естественный рост преданных как личностей. Из-за этого нам приходится вводить внешние правила, чтобы заставить людей делать то, что должно естественно проявляться внутренне и должно быть более спонтанным. Как возьмем пример царем или лидером, если лидер не может показать людям под своим началом, что определенный образ жизни лучше для них, тогда ему придется все больше и больше вводить жесткие правила, правила. И люди соглашаются следовать этим правилам, пока они чувствуют, что их могут наказать. Но это не дает человеку проявить свои лучшие качества, когда вы навязываете столько внешних правил. Некоторые теряют вдохновение, когда они замечают, что сейчас все больше и больше в итоге встреч GBC появляется множество новых правил. Если посмотреть на последние 5-10 лет, мы видим все больше и больше правил. Все сводится к новым правилам. И это пугает. Зачем нам нужно так много правил? Может, лучше попытаться донести до людей понимание некоторых вещей, чтобы они естественным образом делали, что необходимо. Нам приходится принимать все больше директив, чтобы оградить наше невежество. Когда возникает слишком много правил, люди начинают забывать идею здоровых отношений и начинают все больше пытаться избегать наказаний от нарушения правил или избегать ситуаций, когда их могут оштрафовать. Можно заставить такое общество функционировать, как с ребенком. Вы можете заставить его делать правильные вещи под страхом наказания, но лучше, если мы донесем до него, что поступать правильно — это способ выразить нашу любовь и признательность, способ доставить удовольствие маме и папе. Так ты сам станешь лучше. И ребенок делает то, что нужно, не потому что ему придется плакать, если он поступит не так. Если возникает необходимость слишком большого количества правил, это признак недостаточного обращения к душам людей здоровым образом. И поэтому вы вынуждены вводить правила, дабы заставить или навязать определенные вещи. Правила необходимы, но когда их слишком много, это признак нездоровой цивилизации, нездорового общества. Определенные правила должны быть, чтобы направлять, и должны быть определенные вещи, если люди нарушают правила. Если вы не обращаете внимания на беззаконие, вы не сможете установить законность, но когда чересчур слишком много правил, это признак, что ситуация вышла из-под контроля и утвердилась идея навязывания. Это сейчас происходит в правительстве. Из-за проблем терроризма сейчас все больше и больше условий, и сейчас закон может вводиться больше, чем раньше. Они могут отобрать определенные гражданские права, гражданскую собственность и так далее. Это признак того, что ситуация вышла из-под контроля. Again, I'd also like to thank you so much. Я также хотела бы от души поблагодарить за то, что сделали это открытым по поводу правил. Идея одной из строк, которая в течение многих лет дает мне прибежище из книг Прабхупады. Есть один комментарий по Бхагавад-гите, где он говорит: «В начале преданного служения человек может быть не способен следовать всем правилам, но если человек не противопоставляет себя принципам и искренне трудится, не думая о поражении или обреченности, он, несомненно, приблизиться к целям». То есть не отвергать правилам, но просто честно признать: может, я не способен полностью следовать ему сейчас. Это дает защиту. И еще два момента. Иногда путешествия по разным общинам преданных. Я всегда чувствовала, что мне повезло, что мой дом в Гитанагаре, поскольку так или иначе я не могу проанализировать все разные факторы, но я думаю, что хотя у нас у всех есть недостатки, нам надо меняться, есть в целом очень здоровая атмосфера любви и заботы среди преданных. Может быть, потому что здесь много пожилых женщин и молодых людей, и много материнских чувств, и также мое наблюдение в индийских общинах, когда присутствует здоровая сексуальность, я вижу, что так много любви между матерью и сыном открыто проявляется. Даже в фильме «Махабхарата» Кришна до 12 мать просто осыпает его любовью. Когда любовь может, привязанность может проявляться через правильное поведение, тогда это дает хороший баланс. You know, in the early years we were trying, but we kind of missed that sometimes with our children. That's why some of our kids also have an issue with the society. Is that a very critical period in their life when they need it, that kind of affection? There wasn't so much there. Когда им необходима такая любовь. Ее не было. Их отправляли в ашрам, и родителям не разрешали их часто посещать. Или иногда детям говорили: твоя мама майя. Когда ребенок возвращался домой, и он живет как маленький брахмачари в ашраме, когда он приходит домой, мама пытается накормить его, позаботиться, расспросить, как у него дела. Он просто думает, что Матаджи — это майя. Это очень опасно. Последнее. Идея в том, что когда мы изучаем более тщательно и говорим об этих вещах, мы все можем намного больше внести эти принципы в свою жизнь. И они были даны нам очень отчетливо: принимать, что благоприятно, отвергать, что неблагоприятно. И Харидас объясняет, когда мы думаем категориями «я» и «моё», это проблема. Но он не говорит, что мы не должны иметь отношений, привязанностей, общения. Мы не обязаны в чем-то выделяться, но когда слишком много ахамам идти, настроение собственника, основанного на собственном удовольствии, наслаждении, телесных потребностях и заботах, тогда Кришна вступает на задний план. Но если вы станете, ставите Кришну в центр, как Бхактивинод или Рамануджачарья, он даже больше ценил некоторых своих учеников, домохозяев, высшие саньяси, поскольку когда он устроил им проверку, она показала, что на самом деле домохозяева были более отречены, были больше преданы, и Кришна был в центре. Мы не должны стремиться к отречению или нездоровым привязанностям. Мы не избегаем, но мы ищем способ, как пребывать в настроении простоты, как, исходя из нашей ситуации, все посвящать Кришне. И человек должен сам принять решение. Для большинства грехаскашам необходим. И теперь идея в том, как все посвятить Кришне. В этом смысл. ISKCON Founder Charity Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki.